Старый трехэтажный дом номер 63 по улице Гобеленов одной стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже, мансарде. Другая, глухая стена, примыкала к парку. По фасаду на улицу в первом этаже на уровне земли помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже, мансарды, сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель. Был второй час ночи. На улице Гобеленов ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер 63. Было холодно спине. Решилась, позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись, она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратницы проворчал. «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя». Но не спросил, кто вошел. Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене цвета бычьей крови тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы. В конце туннеля налево по винтовой лестнице, третий этаж, налево комната 11. Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке налево кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась. Ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам. Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся. Только это был не Гастон, утиный нос. Нет-нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел. На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома спит, она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб. Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно белой краской стояло 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась. В небольшую комнату в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены между умывальником и комодом сидел на полу человек в одной сорочке. Голые коленки его были подняты. Огромными казались босые ступни. Луной освещена была половина лица. Блестел широко открытый глаз и белели зубы. Человек улыбался, приоткрыв рот без дыхания. Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо. Это был Гарин. Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону «Утиный нос», «Укради у Гарина чертежи и аппарат, и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала, поманит такой человек, она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнала ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть? Она глядела на зубы и выкоченный глаз Гарина. Хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв, лицо посиневшее, на шее вздутые царапины. Это было то лицо, осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородке. Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. Не хватает еще грохнуться без чувств. Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике, пошла к двери. В дверях стоял Гарин. Так же, как и у того на полу, у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынурнуло из-под воды. Жив. Жив. Убит не я, — шепотом сказал Гарин, продолжая грозить. Вы убили Виктора Ленуара, моего помощника. Роллинг пойдет на гильотину. Жив. Жив, — хриповато проговорила она. Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат, ноги обхватил ее за плечи. — Зачем вы здесь? — Я искала Гастона. — Кого-кого? — Того, кому приказала вас убить. — Я это предвидел, — сказал он, глядя ей в глаза. Она ответила, как во сне. — Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой. — Не понимаю. Она повторила за ним, точно в забытьи, нежным, угасающим голосом. — Не понимаю сама. Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Ленуар. Гарин проговорил тихо. — Вы пришли за автографом Роллинга? — Да. — Пощадите. — Кого? — Роллинга? — Нет. — Меня. «Пощадите», — повторила она. «Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга. Я такой же убийца, как вы». «Щадить? Нет. Нет». Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь, продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу. «Идемте. Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте. Вы изумительная женщина. Глаза его блеснули сумасшедшим юмором. Наши дорожки сошлись, вы чувствуете это? Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино. На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери. Как видите, все предусмотрено. Они вышли под темные сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гариным по телефону. Шельга хорошо помнил проигранную пешку на даче на Крестовском. Тогда на бульваре профсоюзов он понял, что Пьянков Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки того же дня Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. Пешка сразу была проиграна. В двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгою люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры, но внезапно наверху настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем грянули выстрелы, затем дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция. Проиграв пешку, Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в яхт-клуб. Разбудил дежурного по клубу, всклокоченного морского человека, с хриплым голосом и спросил в упор, какой ветер. Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал «Зюйтвест». «Сколько баллов?» «5». Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах? Ручаюсь. Какая у вас охрана при яхтах? Петька-сторож. Разрешите осмотреть боны. Есть осмотреть боны, ответил моряк, едва попадая с просонок в рукава морской куртки. Петька! Крикнул он спиртовым голосом, выходя с шельгой на веранду клуба. Никто не ответил. «Непременно спит где-нибудь. Тяни его за ногу», — сказал моряк, поднимая воротник от ветра. Сторожа нашли неподалеку, в кустах. Он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул, встал. Пошли на боны, где над стальной, уже засиневшей водой, покачивался целый лес мачт. Била волна, дул крепкий со шквалами ветер. «Вы уверены, что все яхты на месте?» — опять спросил Шельга. «Не хватает Ориона, он в Петергофе, да в Стрельну загнали два судна». Шельга дошел по брызжущим доскам до края бонов и здесь поднял кусок причала. Один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал, сдвинул зюитвестку на нос, ничего не сказал. Пошел вдоль бонов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру. А так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями. «Не так и не мать!» — закричал он с невероятной энергией. «Шкот ему в глотку!» «Увели Бибигонду! Лучшее гоночное судно! Разорви его в душу сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо!» «Петька, чтобы тебе 30 раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? Бибигонду увели! Так и не так, и не мать!» Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань. Прошло часа 3, по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался, водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце, в финских водах, далеко за маяком, вблизи берега был замечен парус. Это билось среди подводных камней несчастная Бибигонда. Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов для порядка. Пришлось вернуться ни с чем. Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги на обратном пути в гавань ход мыслей был таков. За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно, и кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть острастка, четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом, а если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать, и самое выгодное для Гарина, это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде. Вывод был прост. Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что дело, само собой, ликвидировано. Выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый, отравленный газами и, может быть, раненый, удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на потерянную пешку. И вот телеграмма из Парижа. Четырехпалый здесь, события угрожающие. Это был крик о помощи. Чем дальше думал Шельга, тем яснее становилось, надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того, как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина. В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались тревожными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынурнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за плечи, облокотился о перила и не шевелился, глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки. — Ну как же, Иван? — сказал Шельга, придвинув стул и нагибаясь к лицу мальчика. — Где тебе лучше нравится, там ли, здесь ли? На Дальнем Востоке ты, чай, плохо жил, впроголодь? Иван глядел на Шельгу, не мигая, глаза его в сумерках казались печальными, как у старика. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубы, покуда те не разжались. Леденец проскользнул в рот. Мы, Иван, с мальчишками хорошо обращаемся. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за 7000 верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас хорошо на островах. И это все знаешь чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой ешь досыта. Все твое. — Так вы мальчишку собьете, — сказал Тарашкин. — Ничего, не собью, он умный. — Ты, Иван, откуда? — Мы с Амура, — ответил Иван неохотно. — Мать померла, отца убили на войне. — Как же ты жил? — Ходил по людям, работал. — Такой маленький. — А чего же? — Коней пас. — Ну, а потом? — Потом взяли меня. — Кто взял? — Ну, одни люди. Им мальчишка был нужен. На деревья лазить, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи. Бегать зачем пошлют? — Значит, взяли тебя в экспедицию. Иван моргнул, промолчал. — Далеко? — Отвечай, не бойся. Мы тебя не выдадим. Теперь ты наш брат. 8 суток на пароходе плыли. Думали, живыми не останемся. И еще 8 дней шли пешком. Покуда пришли на огнедышащую гору. «Так, — Так-так, — сказал Шельга. — Значит, экспедиция была на Камчатку. — Ну да, на Камчатку. Жили мы там в лачуге. Про революцию долго ничего не знали. А когда узнали, трое ушли. Потом еще двое ушли. Жрать стало нечего. Остались он да я. Так-так. А кто он-то? Как его звали? Иван опять насупился. Шельга долго его успокаивал, гладил по низко опущенной, остриженной голове. Да ведь убьют меня за это, если скажу. Он обещался убить. Кто? Да Мансов же, Николай Христофорович. Он сказал, вот я тебе на спине написал письмо, ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай, хоть через год, хоть через два. Доберись до Петрограда. Найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано. Он тебя наградит. Почему же Манцев сам не поехал в Петроград, если ему нужно видеть Гарина? Большевиков боялся. Он говорил, они хуже чертей, они меня убьют. Они, говорит, всю страну до ручки довели, поезда не ходят, почты нет, жрать нечего, из города все разбежались. Где ему знать, он на горе сидит 6-й год. Что он там делает, что ищет? Ну, разве он скажет? Только я знаю. У Ивана весело, хитро заблестели глаза. Золото под землей ищет. И нашел? Он-то, конечно, нашел. Дорогу туда, на гору, где сидит Манцев, Указать можешь, если понадобится? — Конечно, могу. — Только вы меня смотрите, не выдавайте, а то он, знаешь, сердитый. Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием слушали рассказы мальчика. Шельга еще раз внимательно осмотрел надпись у него на спине, затем сфотографировал ее. — Теперь иди вниз. Тарашкин вымоет тебя мылом. Ложись, — сказал Шельга. — Не было у тебя ничего. Ни отца, ни матери. Одно голодное пузо. Теперь все есть. Всего по горло. Живи, учись, расти на здоровье. Тарашкин тебя научит уму-разуму. Ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам. Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями. Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник, да стригли воздух ласточки, но дюраль алюминиевая птица уже летела черт знает где. Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лиловато-зеленую землю. Ниточками велись по ней дороги, игрушечными, слегка наклонными казались гнезда построек, колокольни. Справа вдалеке расстилалась синева воды. Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко внизу. Прильнув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта, пассажирам все же приходилось уверять себя, что, в конце концов, воздушные сообщения гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком, пронырнешь, лишь запотеют окна в кабине, пробарабанит град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе, ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уже подмигивает, смеется. Вот это так ухабик. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки людей в бушующие волны. Металлическая птица прочна и увертлива, качнется на крыло, взвоет моторами и уже выскочила, взмыла на 1000 метров выше гнездовины урагана. Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами, и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Напротив Шельги сидел худощавый человек лет 35 в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо, приобретенной для заграничного путешествия. У него было бледноватое с тонкой кожей лицо, умный и нахмуренный изящный профиль, русая бородка. Рот сложен спокойно и твердо, сидел он, сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак, человек надел наушники. Шельга спросил: «Вы не учились в Ярославле в реальном?» Человек наклонил голову. «Земляк, я вас помню. Вы Хлынов Алексей Семенович?» Наклон головы. «Вы теперь где работаете?» «В физической лаборатории политехникума», — проговорил в трубку, заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова. «В командировку?» «В Берлин, к Рейхеру». «Секрет?» «Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртути». Хлынов повернулся всем лицом к Шельге, глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал: «Не понимаю. Не специалист». «Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко, хотя...» Хлынов глядел на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю. «От кабинета физика до мастерской завода шаг невелик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом? Маленькое что-то такое, — Шельга показал пальцами. Атом в сравнении с песчинкой, как песчинка в сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы владеть ядром атома, частичкой материальной энергии, величиной в 1/100 биллионную сантиметра. На высоте 2000 метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шахерезады, но они не были сказкой. В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию, когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами, когда сама земля содрогалась от гневных криков, удушаемых революцией, и как в старину заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача, когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками, когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.